Вдруг из садика вышли два мальчугана. У одного из них в руках был такой же большой острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно. «Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка», — сказал один из мальчиков, и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна. Ромашка очутилась как раз в середине его. «Давай вырвем цветок», — сказал другой мальчик. И ромашка затрепетала от страха. «Если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить. Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику». «Нет, пусть лучше останется», — сказал первый из мальчиков. «Так красивее». И ромашка попала в клетку к жаворонку. Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро. «Тут нет воды», — жаловался жаворонок. «Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды. У меня совсем пересохло в горлышке. Я весь горю, и меня знобит. Здесь такая духота. Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени».